если ты этого не заслуживаешь. — Да, — ухмыльнулся он, — мама прямо с ума сходит, когда меня вырвет, и я все запачкаю. Я нисколько ее не виню, я бы тоже разозлилась, поэтому обязательно мне скажи, если почувствуешь тошноту, и потерпи, пока не вылезешь из машины, ладно? — Ладно, Мэри. Через некоторое время Мэри опять заговорила. «А ты за город ездил, Тим?» Он покачал головой. «Почему?» «Не знаю. Думаю, маме и папе нечего смотреть за городом». «А Донни?» «Моя Донни бывает везде. Она даже в Англии была. По его словам, казалось, Англия где-то совсем неподалеку». «Ну, а как насчет поездок, когда ты был маленьким мальчиком?» «Мы всегда оставались дома. Мама и папа не любят леса, они любят только город». «Ну, Тим, я часто езжу в мой коттедж, и ты всегда можешь ездить со мной. Возможно, попозже как-нибудь я возьму тебя в пустыню или к большому барьерному рифу. Это будет настоящий отпуск». Но он уже не слушал ее. Они спускались к реке Хоксбери-Риверс, и вид был великолепный. «О, как прекрасно, правда!» — восклицал он, вертясь на сиденье и сжимая руки, как он делал всегда, когда был взволнован или расстроен. Но Мэри не замечала ничего от боли. Боли такой неожиданной, такой новой и неизвестной ей, что она никак не могла ее себе объяснить. Бедный, несчастный парень. Все в его жизни как сговорились, чтобы он не мог развить свой ум. Его родители, несомненно, любят его, но их жизнь ограничена. Линия горизонта не простирается дальше крыш небоскребов Сиднея. В глубине сердца она не могла обвинять их, ведь им просто никогда не приходило в голову поинтересоваться, счастлив ли их сын или нет, потому что он действительно был счастлив. Но разве он не мог быть еще счастливее? Каким бы он ни был, если бы его освободили от цепей рутинного существования, позволили бы хоть немного развиваться, каким бы он был. Мэри было так трудно свести воедино все ее разнообразные чувства по отношению к Тиму. В какой-то момент она думала о нем как о ребенке, в другой его физическое великолепие напоминало ей, что он совершенно взрослый мужчина. Да и вообще, ей было очень трудно чувствовать, так как долгие годы ее жизнь сводилась просто к существованию. У нее просто не было инструмента, с помощью которого она могла отличить жалость от любви. Тим и она были как две противоположности, совмещенные каким-то непостижимым образом. С тех пор, как она впервые увидела Тима, она не позволяла себе разбираться со своими чувствами, понять, что с ней происходит. И сейчас она этого делать не будет, не будет искать источник страдания и его причину. Вокруг коттеджа на 2 мили не было соседей, так как эта территория еще не была освоена. Единственная дорога была ужасной. Просто земляная тропа через эвкалиптовый лес. Когда шел дождь, грязь делала ее непроходимой. Когда дождя не было, облака пыли вздымались за машиной и оседали на ветвях, превращая деревья в окаменевшие тонкие коричневые скелеты. Борозды, кочки и ямы на дороге могли вывести из строя даже самые крепкие машины. И немногие бы рискнули терпеть эти неудобства ради тишины и одиночества. Имение Мэри было довольно большим. Она купила его, имея в виду будущее. Она знала, что город со временем разрастется, в этих местах начнется строительство, и прибыль будет фантастической. А до этого времени место вполне отвечало ее любви к одиночеству. Тропа, уходящая между деревьями, отмечала границы ее владений. Мэри свернула с дороги и выехала на тропу, которая шла еще с 0,5 мили через красивый душистый лес. В конце тропы находилась большая поляна, дальний конец которой представлял собой кружечный пляж,